Что касается беспокойства Миёка, Шрейши, естественно, очень ясно понимал ее беспокойство, а также знает статус Рури в клане Учиха Страны Демонов. Важный вопрос о наследниках не может решаться в соответствии с его собственным настроением. Немного подумав, он сказал Миёка: «Мы уже обсуждали этот вопрос с Рури раньше, мальчик возьмет фамилию Рури, а девочка возьмет мою». Услышав слова Шрейши, Миёка почувствовала, как у нее с сердца упал большой камень. «Хорошо, каждый ребенок возьмет по одной фамилии». Миёка улыбнулась. «Мне все равно, может быть, в то время в клане появится гений, который сможет прийти мне на смену», без колебаний сказала Рури. Даже ее собственная плоть и кровь не могут изменить ее решимости. Патриарх клана не является ее личной собственностью. Это предложение, естественно, вызвало недовольство Миёка. «Как бизнесмены, вы слишком утилитарны. Не нужно всегда думать о том, чтобы брать общественные вещи и забирать себе. Из-за этого вы даже не можете контролировать Шаринган. Патриарх клана Учиха является синонимом силы, и это не частная собственность нашей семьи». Слова Рури заставили ее родителей закашляться. Они действительно планируют позволить ребенку Рури унаследовать положение следующего лидера клана Учиха в стране демонов. Потом Рури снова холодно сказала: «Способные идут вверх, а посредственные вниз, это правило клана Учиха». Что касается дел внутри клана Рури, Шрейши не хотел вмешиваться, а просто отошел в сторону, чтобы подразнить двух младенцев на руках. Мальчик все еще плакал, но девочка была очень тихой, такой тихой, что не была похожа на новорожденного. Шрейши был немного удивлен и серьезно посмотрел на девочку. Почему этот надменный и высокомерный взгляд так похож на взгляд Рури, когда она была ребенком? У Шрейши внезапно появилось плохое предчувствие. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3472984. Глава 169. Ичихиме, 1.3. Глава 169. Ичихиме, 1.3. Новогодний фестиваль в этом году прошел ужасно. Эта мысль была у Шрейши от всего сердца. Причина в том, что Рури родила ему дочь. Со дня родов прошло почти 2 месяца, и это уже был январь следующего года, ночь большого праздника. В это время Шрейши не выходил участвовать в оживленном фестивале на улицу, а оставался в скучной лаборатории. Его дочь была заперта в клетке из металла чакры, и он проводил экспериментальные наблюдения. Рури и Аяне, которая вернулась из страны Земли, также были здесь, чтобы сопровождать Шрейши. Первая беспокоилась, а вторая была здесь из-за необходимости использовать Бейкуган. Кроме того, есть еще Джонины из клана Учиха и Узумаки, которые могли бы помочь со стороны. Заключенная в клетку из металла чакры, малышка ухватилась за металлический стержень своими пухлыми ручонками, и в ее глазах вспыхнул красный свет, который был шаринганом. Более того, у нее появился шаринган с 3 томоэ, предел обычного шарингана. Уголок ее рта был приподнят с невинной, но немного злой улыбкой, которая в целом давала людям очень свирепое чувство. Держась одной рукой за металлический стержень, она дико кричала, как дикий зверь, а не маленькая девочка. В ее глазах почти не было рациональности, и по неизвестной причине она впала в ненормальное безумие. Аяне открыла свой бейкуган и начала смотреть через систему меридианов в теле девочки с серьезным выражением лица. Этот тип чакры определенно не то, что может быть у ребенка. Это намного превышает количество чакры, которым обладает обычный джонин. Она как новорожденный хвостатый зверь. Аяне сделала такую оценку. Она лично наблюдала своими глазами за хвостатыми зверями, в том числе за 4-м райкаге, обладающим чакрой уровня хвостатого зверя. За последние полгода они даже несколько раз сражались. Следовательно, делается вывод, что количество чакры, которым обладает эта девочка, является совсем ненормальным, выходящим за рамки здравого смысла. Если бы это был хвостатый зверь, то проблем нет, в этом есть смысл. Но перед ними оказался не хвостатый зверь, а девочка, которой не было и 2 месяцев. Впервые у Аяни возникло странное ощущение, будто она зря прожила 20 лет. Хотя она не желает этого признавать, но девочка уже лучше ее с точки зрения чакры. Это ничем не отличается от историй в священных писаниях. И джонин из клана Узумаки в стороне также проверил ее с помощью ниндзюцу восприятия и сказал: «Мало того, что ее чакра сильна, но ниндзюцу нашего клана Узумаки может различать характеристики чакры каждого ниндзя. Характеристики чакры Миссы Чихими самые странные из тех, которые я когда-либо видел. Это мягко сказано, что это злая чакра, и это не имеет ничего общего с холодностью. Это просто чистый беспорядок и хаос. Само собой разумеется, что чакра хаотичная до такой степени сразу же взорвется и разнесет тело ниндзя. Это как если бы ниндзя без разбора поглотил чакру хвостатого зверя, но не смог бы ее контролировать. Поскольку тело не может выдержать слишком большого количества хаотичной чакры, то она вырвется из его тела естественным образом. Тем не менее, эта маленькая девочка, которую Шрейши назвал Чибайчихими, содержала эту чрезвычайно хаотичную чакру в своем теле, но не выпускала ее из своего тела, а использовала еще более жестокую силу, чтобы сжать эту бурную чакру в своем теле. Эта ситуация сильно озадачила Джонина клана Узумаки. Он видел это в первый раз, и он не знал, как объяснить эту сложную ситуацию, с которой столкнулся впервые. Возможно, шаринган девочки также является продуктом неизвестной мутации, вызванной этим ненормальным состоянием хаотичной чакры. Рури, у клана Учиха уже был такой пример раньше. Шрейши нахмурился и спросил, случалось ли подобное в клане Рури. Та взволнованно посмотрела на дочь в металлической клетке, покачала головой и ответила: «Насколько я знаю, в роду никогда не было такой аномалии у новорожденных». Менее чем через 2 месяца после рождения тот факт, что она открыла шаринган с тремя томоэ, слишком ужасен. Из самого рождения ее чакра росла ненормально быстро. В этот момент, хотя накопленная чакра не может сравниться с настоящим хвостатым зверем, но если она продолжит увеличиваться с такой скоростью, то она скоро сравнится с ними или даже превзойдет их. Но Рури это не приносило никакой радости, ее больше беспокоило, что это ненормальное состояние ее дочери принесет девочке огромные неприятности в будущем. Для этого у Шрейши нет хорошего решения. После того, как у него родилась дочь Ичихими, она с каждым днем накапливала чакру, и ее поведение становилось все более и более диким. Сначала Шрейши это не заботило, он просто думал, что это было проявлением таланта его дочери, но несколько дней назад внезапно открылся шаринган, и чакра также резко увеличилась, что немедленно шокировало Шрейши. Чтобы не причинить вреда своей дочери, он приложил много усилий для контроля ее, но просто сдерживать ее действия таким образом бесполезно. Одно можно сказать наверняка, у его дочери, Ичихими, есть талант, с которым обычные люди не могут сравниться. Это аномальное состояние роста заставило Шрейши и Рури испытывать беспокойство. Другого пути нет. Похоже, что мы можем использовать только лекарства и техники запечатывания, чтобы временно контролировать ее уровень чакры. Позже, когда она станет разумной, мы должны будем научить ее, как управлять силой своего тела. Шрейши тихо вздохнул. Сейчас ничего сделать нельзя. С нынешней физической подготовкой Ичихими и ее незрелыми способностями к мышлению невозможно самостоятельно контролировать силу своего тела. Сейчас она находится в полусумасшедшем состоянии, которое, скорее всего, повлияет на ее развитие. Конкретных причин этого состояния Шрейши не мог выяснить, будь то через ниндзюцу восприятия клана Узумаки, или Бейкуган Хьюга, или технику трансформации души, используемую им самим, через внутреннее и внешнее исследование характеристик чакры, тела и души, ничего из этого не помогло. Он пришел только к тому, что ее нынешнее состояние делает невозможным контролировать силу в ее теле, при этом все остальное остается в норме. В настоящее время, пока ее чакра насильственно подавляется, это позволит Ичихими жить как нормальный человек. Если он собирается научить ее использовать силу своего тела, то придется подождать ее взросления. Шрейши отошел в сторону и начал готовить лекарство. Примерно через 10 минут лекарство для успокоения ума было приготовлено. Шрейши превратил его в порошок, насыпал в бутылочку для кормления и промыл кипятком. Подойдя к металлической клетке, глядя на пару свирепых зрачков алого цвета, Шрейши почувствовал немного страха. Это не из-за какой-то сдерживающей силы, а из-за природы шарингана. По сравнению с высвобождением чакры Рури и Аяни, чакра Ичихими выплескивается наружу очень грубо. Оно кажется мощным, но не оказывает сдерживающего действия на ниндзя уровня Джонина. В лучшем случае она напугает некоторых чунинов и генинов. Кроме того, металлическая клетка, в которой заключена Ичихими, обладает запечатывающим эффектом, который подавляет чакру. Пока влияние этой чакры ограничено, Угроза от Ичихиме будет уменьшена. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3479357. Глава 169. Ичихиме, 2.3. Глава 169. Ичихиме, 2.3. Хотя девочка и не понимала, что Шрейши собирается с ней сделать, и у нее не было зрелых мыслительных способностей, но тело младенца инстинктивно поползло назад, как будто почувствовав приближающуюся опасность, подсознательно ища убежище. Шрейши вздохнул, бесчисленные теневые веревки вырвались из его тела, полетели к металлической клетке, контролируя тело Ичихиме. Он передал теневой танцовщице бутылку с молоком с лекарственным порошком в нем, чтобы она напоила Ичихиме. Вскоре злость в алых глазах сильно уменьшилась, и Ичихиме почувствовала, что ее веки отяжелели, и она изо всех сил попыталась открыть их, но они были слишком тяжелыми. И Ичихиме больше не кричала дико внутри металлической клетки и больше не смотрела на всех свирепым шаринганом, а тихо лежала и издавала тихое сопение. Шрейши вытер несуществующий пот с лица. Неожиданно в начале этого года предметом его экспериментов стала его собственная дочь. Такое развитие событий заставило Шрейши криво улыбнуться от всего сердца, и он был совсем не готов к такому исходу. Что касается того, как бороться с последствиями, то это тоже непростая проблема, которую необходимо решать в срочном порядке. Будь то уровень чакры, близкий к уровню хвостатого зверя, или естественно появившийся шаринган с тремя томоя, что не говори, но это вызывает шок и страх. Открыв металлическую клетку и забрав дочь, Шрейши вышел, держа спящую Ичихиме в руках. Рури в тревоге подбежала, взяла Ичихиме у Шрейши и тщательно начала о ней заботиться. «Не волнуйся, с ней все в порядке, она просто временно заснула из-за действия лекарства, и через несколько дней она поправится», — Шрейши утешил Рури. «Знаю, к счастью, она только заснула, иначе я бы никогда не простила бы тебя». Тон Рури был очень плохим, не то чтобы он сам хотел такого. Шрейши не знал, что ей ответить. «Кстати, это дело очень важное, помните, чтобы это не вышло наружу», — Шрейши серьезно сказал всем в лаборатории. «Понятно», — все кивнули. Менее чем через 2 месяца после рождения девочки ее чакра выросла до уровня, близкого к уровню хвостатого зверя, и у нее также был шаринган с тремя томоя, которого не могли достичь многие учиха. Нравится им это признавать или нет, будущие достижения этой девушки будут невообразимыми. Неделю спустя в гостиной раздавались крики детей. Звукоизоляционный эффект виллы очень хороший, как бы сильно ни плакал ребенок, звук не будет выходить наружу. Хотя ребенок кричал ее, Рури терпеливо успокаивала мальчика на руках. Только мальчик плакал, а вот девочка лежала в колыбели рядом, держа в руке большую бутылочку для кормления, медленно сосала соску и, моргая, глядела на Рури. Через неделю эмоции маленькой девочки Ичихиме наконец стабилизировались, рост чакры нормализировался, и ее эмоции больше не были такими яростными, как неделю назад, а шаринган больше не появлялся. Техника запечатывания чакры в ее теле полностью подавила внутренний хаос, и в этот момент она ничем не отличалась от обычного ребенка. Время шло понемногу, пока Рури баюкала мальчика на руках, она укачивала колыбель Ичихиме. Иногда их меняли местами, мальчик лежал в колыбели, а Ичихиме на руках. Но когда малыш начинает громко плакать, он тут же возвращается в исходное состояние, где его держат на руках и баюкают. Глядя на время, Рури вспомнила, что есть еще кое-что, поэтому она положила детей вместе и поспешила наверх одна. Когда Рури спустилась с верхнего этажа, плач мальчика был даже громче, чем раньше. Приглядевшись, она увидела девочку, держащую в руках 2 бутылочки для кормления у себя во рту. Когда она увидела Рури, появившуюся рядом с колыбелью, ее глаза смотрели очень невинно. Рури взяла 1 из бутылочек из рук Ичихиме и вложила ее обратно в ладонь маленького мальчика, позволив ему продолжить сосать соску. Младенец перестал плакать. Когда маленькая девочка увидела, что у нее во рту больше нет дополнительной соски, она поняла, что ее трофей забрали. Она ухватилась за край колыбели своими маленькими ручками и начала энергично трясти ее, как будто собиралась сломать колыбель, и продолжала смотреть на Рури своими черными глазами. Младенец рядом сразу закашлялся, вероятно, потому, что колыбель слишком сильно тряслась и не мог спокойно пить молоко. «Ва-ва-ва!» Мальчик снова горько заплакал. Рури пришлось признать, что у этих брата и сестры действительно не было никакого молчаливого понимания. Ичихиме, не обижай своего брата, ты младшая сестра, ты должна научиться уступать своему старшему брату. Рури держала колыбель-качалку, гладила маленькую головку Ичихиме и тихо шептала ей на ухо. Хотя она знала, что Ичихиме не понимает смысла этой фразы, Рури все равно пыталась говорить с ней. Ичихиме долго не могла остановиться, держа бутылку в руках, ее глаза все еще беспокойно оглядывались, словно она искала новую добычу. Рури устало вздохнула. Это было утомительно. Раньше при выполнении задания она спала всего 2 часа в сутки и не так сильно уставала. Теперь она всего полдня заботится о 2 детях и чувствует, что скоро рухнет. В отличие от мальчика, характер Ичихиме был слишком властный. Даже вопрос о том, что ей нужно пописать посреди ночи, она решала по-своему. Она никогда не кричала, а прямо будила своего брата от его глубокого сна, что заставляло его громко плакать, и так позволяло им заметить, что она собирается пописать. Рури торопливо пообедала и попросила небесную деву пера остаться дома, чтобы позаботиться о 2 малышах, пока она пойдет тренироваться и вернется в 6 часов вечера. У нее не было много времени на тренировки в течение всего года, чтобы позаботиться о своей беременности, а теперь время для тренировок каждый день также должно выжиматься из плотного графика матери. Иногда 2 младенца поднимали слишком много шума, поэтому ей приходилось отказываться от дневной практики и сосредоточиться на заботе о детях. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63643479358. Глава 169. Ичихиме, 3.3. Глава 169. Ичихиме, 3.3. Я ревную. В лаборатории Аяни сказала такие слова, что Шрейши, который держал пробирку перед столом, повернул голову и в замешательстве посмотрел на Аяни. «У нее наверняка будет большое будущее», — уверенно сказала Аяни. Немного подумав, Шрейши понял, о ком она говорила. «Здесь нечему завидовать. На самом деле, я надеюсь, что способности Ичихиме могут быть более обычными. Чем больше способности, тем больше ответственность. Раз у нее такой потенциал, то она сможет далеко зайти, но давление на нее также будет невообразимо», — сказал Шрейши и покачал головой. В его сознании Рури и Аяни уже являются первоклассными гениями. Более того, они обладают особыми способностями мира ниндзя. Однако, по сведениям Шрейши, даже когда они были 2 детьми, у них никогда не было такого преувеличенного потенциала. Даже нынешние запасы чакры Рури и Аяни не могут достичь уровня хвостатых зверей, даже если они близки к нему. Шаринган Рури открылся после 12 лет, а практика режима мудреца начался после 15. Ичихиме совсем другая. Менее чем через 2 месяца после того, как она родилась, у нее уже была чакра, близкая к уровню хвостатого зверя, и талант монстра, который позволил ей естественным образом открыть шаринган с 3 томоя. Если ей разрешить изучать режим мудреца, Шрейши даже не может предсказать, какой будет сила Ичихиме в будущем и насколько далеко она сможет вырасти. Но это также означает, что бремя Ичихиме будет очень тяжелым. Шрейши был в этом уверен. Какова основная причина ненормального положения Ичихиме? С интересом спросила Аяни. Шрейши, как и раньше, покачал головой и сказал: «Откуда я знаю об этом? Но с научной точки зрения, это просто внезапная мутация с очень низкой вероятностью. Даже необычные существа из чистой чакры могут рождаться в этом мире, поэтому будет 1 или 2 человека за гранью здравого смысла». Дело не в том, что Шрейши не хотел исследовать причину, а в том, что он не мог найти подходящей точки, и не было никаких следов, которые могли бы натолкнуть его на мысль. Поскольку он ничего не может найти, то Шрейши придется позволить всему свободно развиваться и следить за последствиями. В любом случае, с 2-м ограничением техники запечатывания и лекарства, не нужно беспокоиться об буйстве Ичихиме. Шрейши взял лист с соотношениями и начал готовить новое лекарство. Когда он хмурился и работал, что-то мягкое прижалось к его спине. «Аяни, что ты делаешь?» Шрейши почувствовал, что его тело нагрелось, и появилась естественная физиологическая реакция. «Подожди, я не закончил свое исследование. Тогда повернись и изучи мое тело. В любом случае, ты уже делал это раньше». Смех Аяни раздался сзади, посылая ему приглашение. Шрейши положил пробирку в руке, немного не в силах вынести такое поддразнивание. «Пойдем в гостиную». В конце концов, он не смог проконтролировать свою физиологическую реакцию и почувствовал, что у него нет времени заниматься исследованиями весь день. ГМ, а я не согласна, кивнула. Итак, они поцеловали друг друга, нежно и осторожно начали касаться частей тела друг друга и, наконец, медленно пошли в гостиную в лаборатории. Первоначально там была комната, которую Шрейши подготовил, чтобы не устать от исследований. А я не лежала на кровати, тяжело дыша, лицо ее раскраснелось, глаза были очаровательны, а ее полуприкрытая поза еще больше интриговала. Тело Шрейши закрывало его. Пальцы потянулись к сумке ниндзя, привязанной к ее бедру, в поисках чего-то внутри. «Что ты делаешь?» А я не была немного озадачена. Шрейши ничего не ответил и достал из ее сумки ниндзя налобник с выгравированным на нем отпечатком цветка астры. Поскольку ее официальная личность не может быть раскрыта другим, Аяни обычно кладет этот налобный протектор в свою сумку ниндзя. «Что ты делаешь с моим налобником?» Аяни еще больше смутилась. Шрейши по-прежнему не говорил, просто взял его, закрыл глаза Аяни. «Ты ублюдок!» Было слишком поздно сопротивляться дурным намерениям Шрейши. Погружаясь в полную темноту на глазах, Аяни знала, что с этого момента над ней будет доминировать этот ненавистный мужчина. Почему-то на сердце нахлынуло небывалое чувство стыда. Этого человека она любит и ненавидит одновременно. Было бы хорошо, если бы он принадлежал только ей и не заигрывал с другими женщинами. Вместе на расстоянии 380 000 километров от Земли. Это была Луна. Ее поверхность была пустынной и бесплодной, похожа на запретную зону для живых людей. На обратной стороне, вместе окутанным мраком, белый свет словно метеор пронзил тьму. Наконец этот яркий белый свет остановился в одной из темных глубин. Там был еще один похожий источник белого света, как будто ожидающий его прихода. Хамура. Пришедший источник света превратился в фантом души старика. Он крикнул одно слово другому старику, который был другим источником света. «Брат, почему ты здесь?» Старик по имени Хамура уставился на старика, который пришел его искать. Парой чистых белых глаз. В последнее время я чувствовал беспокойство. Мне всегда кажется, что печать матери ослабла, поэтому я пришел к тебе, чтобы спросить, как дела здесь. Глядя на беспокойное выражение лица старика, Хамура спокойно ответил: «Не волнуйся, брат, ты просто стал слишком беспокойным, потому что все время думаешь о мире ниндзя. Печать здесь в хорошем состоянии, и все идет как надо и движется в соответствии с пророчеством Гамамару. В конце концов, ты существо, называемое в мире ниндзя мудрецом шести путей, так что будь немного более уверен в себе. Несмотря на это, сила матери по-прежнему не имеет себе равных». Старик, которого Хамура назвал мудрецом шести путей, вздохнул. «Да, в эту эпоху нас уже нельзя сравнить с живыми людьми, но наша мать может жить вечно». Хамура кивнул. «Неужели действительно нет никаких проблем с печатью матери?» Мудрец шести путей по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке. «Я здесь лично охраняю, и никто не может прикасаться к этому месту матери без моего разрешения». Хамура был уверен, когда говорил это. «Тогда я могу быть уверен. Кажется, я слишком подозрителен». Мудрец шести путей с облегчением принял слова Хамуры. Убедившись, что здесь нет проблем с печатью, мудрец шести путей уже собирался уходить, но Хамура внезапно крикнул: «Брат, что, ты действительно все решил?» Зная, о чем говорил Хамура, мудрец шести путей серьезно взглянул на него и ответил: «Естественно, это судьба, предопределенная тысячу лет назад. В эту эпоху голубоглазого мальчика узнают все хвостатые звери, и он положит начало истинному миру, который поведет мир ниндзя в будущее». Услышав непоколебимую уверенность в словах старшего брата, мудреца шести путей, Хамура кивнул и ответил: «Я понимаю». Мудрец шести путей тоже кивнул и исчез. Глядя в сторону, куда ушел его старший брат мудрец шести путей, Хамура вздохнул. Неужели все должно подчиняться судьбе, раскрытой тысячу лет назад? Так что же значит все горести, радости, почести и позоры, пережитые человечеством за последнюю тысячу лет? Эти бесчисленные люди и те белые зицу, созданные их матерью, чем они вообще отличаются? Может, это был еще один печальный цикл? Хамура посмотрел в звездное небо над головой тусклым взглядом. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63463.3479.359.359. Глава 170. Подводные течения, 1.6. Глава 170. Подводные течения, 1.6. Канахи, 45 лет, середина июля. Война ниндзя вступила в самую ожесточенную стадию. В это время небольшие страны, такие как страна дождя, которые являются буферной зоной для войн великих деревень, естественным образом понесут на себе основной удар и станут жертвами войны ниндзя между основными странами. И война в стране дождя является самой интенсивной из всех и привлекает всеобщее внимание. Орочимару, один из саннинов Канахи, и Ханза, лидер деревни скрытого дождя, объединили свои силы и хотели использовать стратегию быстрого наступления, чтобы устранить угрозу скрытого песка за один раз. Однако высокопоставленные лица скрытого песка во главе с советницей Чио видели тревожное состояние союза Канахи и скрытого дождя, и полагали, что развитие ситуации до этого момента отчасти было вызвано ими самими. Но в данный момент дело обстоит так, что нет времени думать об этом. Пока стратегическая цель начала войны может быть достигнута, даже если время отодвинется на 1-2 года, оно того стоит. Согласно тщательному анализу высокопоставленных руководителей скрытого песка, Канаха начинает отправлять все больше подкреплений, и деревня скрытого дождя скоро должна получить огромное количество припасов, чтобы они были привязаны к колеснице Канахи. Таким образом, кажется, что ситуация движется в направлении, которое не способствует хорошему развитию событий для скрытого песка, но это будет продолжаться только до тех пор, пока Канаха может позволять себе поставки для скрытого дождя. Прекращение передачи ресурсов сразу же разрушит союз между двумя сторонами и ситуация вернется к началу войны. Поэтому, пока это время не наступит, скрытый песок должен сохранять стратегию глухой обороны. В ином случае, даже если Канаха и скрытый дождь распустят альянс, скрытый песок не сможет вторгнуться в страну огня. Когда боевая обстановка на линии фронта была напряженной, Канаха, далеко в глубине страны огня, тоже была не очень спокойной. В связи с изменением ситуации в стране дождя, Канахе каждый месяц приходится нести крайне тяжелое материальное бремя. Но Канаха не могла просто так отбросить своего союзника. Как только поддержка Ханза будет потеряна, Канаха в стране дождя будет раздавлена многочисленной армией скрытого песка, и одно поражение будет словно снежный ком, катящийся с горы, постоянно ухудшая ситуацию Канахи. Когда высокопоставленные руководители Канахи страдали от головных болей из-за войны, из столицы страны огня было отправлено письмо, адресованное им. Через день после отправления третьей Хокаге Сарутоби Хирузин получил его. Отправителем был даймё страны огня, а лицом, ответственным за доставку письма, был ниндзя, непосредственно подчиняющийся даймё. Получив письмо, Хирузин немедленно отправил Анбу, чтобы вызвать советников Утатани Кахару и Митакада Хамуру для проведения срочной встречи. «Хирузин, что случилось? Зачем ты нас позвал в это время?» Два советника Канахи, которые отвечали за закупку материалов и другую логистическую работу, выглядели уставшими в это время. Из-за проблем с материалами для ведения войны они часто не высыпались с начала этого года. На их лицах появилось много новых морщин, а темные мешки под глазами были отчетливо видны. Хирузин увидел, что оба его коллеги были очень заняты в последнее время, а их фигуры стали истощенными, он не мог не сочувствовать им в этой ситуации. «Это было трудное время для вас, но именно из-за этого письма я позвал вас сюда». Хирузин передал им письмо, чтобы они двое прочли его перед разговором. Вскоре они слегка нахмурились, прочитав письмо, написанное даймё страны огня, показывая, что содержание письма было очень неприятным для них. «Даймё надеется, что наша сторона сможет закончить войну как можно скорее. Что вы думаете об этом?» Хирузин сделал затяжку из трубки, выдохнул клуб дыма и спросил их мнение по этому поводу. «Честно говоря, это немного нереально. Даже если мы оставим в стороне проблему скрытого песка и скрытого камня, скрытое облако все время присматривается к нашему положению, поэтому мы всегда должны выделять часть наших войск для защиты от них. В деревне не осталось людей, которых можно отправить на поле боя, а без дополнительных войск в стране дождя будет трудно решить победу за короткое время, как бы идеально мы ни вели бой там». Митакада Хамура говорил правду. По сути, все ниндзя, которых можно отправить на войну из деревни, уже были отправлены. В самой Канахи тоже должно быть определенное количество ниндзя, чтобы защитить деревню, иначе может повториться крупномасштабный инцидент с дезертирством, как 2 года назад, и последствия будут совсем катастрофическими. Теперь Канаха имеет более строгий контроль над людьми, входящими и выходящими из деревни. В это время они запрещают большинству небоевых жителей деревни пересекать ворота деревни. Даже иностранные купцы во время войны проходят чрезвычайно строгую проверку. Как только невозможно будет предъявить удостоверение личности, им будет немедленно отказано в доступе в Канаху, а в тяжелых случаях их сразу же захватят и подвергнут принудительному тюремному заключению. Я тоже так думаю, но даймё надеется, что мы покончим с этой войной как можно скорее. Особенно это касается битв на стороне страны дождя, и мы не можем больше тянуть с этим, сказал Хирузин с серьезным выражением лица. Важность поля битвы в стране дождя, естественно, понятна ему как Хокаге. Именно потому, что это так ясно, он чувствует, что это дело очень хлопотное. Скрытый песок собрал около 7000 ниндзя в стране дождя, что серьезно угрожает национальной безопасности страны огня. Вероятно, это то, о чем больше всего и беспокоится даймё. Кроме того, постоянное субсидирование скрытого дождя уже вызывает недовольство знати страны огня во главе с даймё. Честно говоря, Хирузин не хотел субсидировать деревню скрытого дождя бесплатно, но эта деревня вообще не могла позволить себе купить какие-то припасы, а Канаха не могла не иметь союзника вроде скрытого дождя, поэтому им пришлось предоставить бесплатное финансирование. Поэтому за этот год ситуация в стране дождя в основном зашла в тупик. Хирузин был готов вести затяжную войну и дальше, потому что страна огня может себе это позволить, но это только при поддержке даймё. Как только даймё вносит коррективы в снабжение Канахи, ему придется изменить решение. Действительно, материалов, потребляемых в стране дождя, более чем в два раза больше, чем в стране травы. Однако в этом письме даймё дал нам только трехмесячный срок. Самое позднее мы можем затянуть только до конца года. Скрытый песок остается лишь потенциальной угрозой со стороны страны дождя, но в данный момент давление скрытого камня еще не устранено. Хамура показал кривую улыбку. Кстати, говоря о скрытом камне, Джирая передал мне хорошие новости несколько дней назад. На лице Хирузина была довольная улыбка. Хорошие новости? Митакада Хамура и Утата Никахару не знали, про какие хорошие новости говорил их друг. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3485129. Глава 170. Подводные течения. 2.6. Глава 170. Подводные течения. 2.6. Хирузин положил трубку в руке, достал из ящика свиток и передал его двум советникам, чтобы они прочли это. Увидев содержимое свитка, лица Митакада Хамура и Утата Никахару сразу же выразили удивление. Согласно новостям, присланным Джирай, 4 дня назад Джонин Канахи в одиночку уничтожил два пункта снабжения скрытого камня в стране травы и убил более 500 ниндзя врага. С начала миссии до конца Джонин Намиказе Минато оставался невредим. Ниндзя скрытого камня боялись его и начали называть «желтой вспышкой». Молодые люди действительно страшны. Митакада Хамура глубоко вздохнул, и шок в его глазах не исчез. Уничтожение пункта снабжения скрытого камня и убийство более 500 ниндзя в одиночку без травм с какой стороны ни посмотри, этого достижения достаточно, чтобы ошеломить многих людей. Хотя в значительной степени причиной этого является сила техники летящего бога грома, но его способность в совершенстве контролировать эту чрезвычайно сложную пространственно-временную технику S-ранга также достаточно, чтобы называть его гением. В противном случае, почему никто в Канахе так и не смог освоить эту технику после смерти их учителя, второго Хокаге Синджу Табирамы? Я не ожидал, что он так быстро вырастет. Я помню, что он также имеет много связей с Джинчуурики Девятихвостого, сказала Утата Никахару. Личная сила не означает, что он может быть хорошим Хокаге, он слишком молод и ему, скорее всего, не хватает опыта в обращении с вещами. Я думаю, что Орочимару больше подходит на должность Хокаге. Митакада Хамура покачал головой, он знал, что хотела сказать Утата Никахару. Они не могли позволить маленькому мальчику чуть за 20 стать Хокаге, даже с белым клыком Канахи они не делали таких преувеличенных замечаний. Я согласен, что силы Минато уже может быть достаточно, но Хокаге нужна не только сила. Как создать баланс между различными фракциями в деревне, чтобы она могла хорошо развиваться, тоже очень важный навык для лидера деревни. Да и я все еще могу хорошо выполнять работу Хокаге лет 10 или около того. Давайте поговорим о четвертом Хокаге позже, но Минато действительно может быть включен в список кандидатов. После тщательного рассмотрения Хирузин решил подумать о Минато, как о кандидате на пост четвертого Хокаге. Превосходный характер, выдающиеся способности, чистый послужной список, твердая вера в волю огня и дружеские отношения с Джинчуурики Девятихвостого, а также несколько великих достижений, сделанных во время этой войны. Всего этого должно быть достаточно, чтобы причислить его к кандидатам на следующего Хокаге. Двое советников не возражали, его включили только в список кандидатов в Хокаге, и это не будет решаться прямым голосованием в деревне, поэтому проблем не будет. Поскольку кризис в стране травы в основном разрешен, я думаю, что можно перевести Намикозе Минато в страну дождя, чтобы разобраться со скрытым песком, Утата Никахару высказала свою точку зрения. Хирузин не сразу согласился, но достал карту мира ниндзя и указал на страну земли. В стране травы мы действительно вернули себе некоторые преимущества, но я беспокоюсь, что агрессивное выступление Минато заставит Анаки снова нанять Хьюго Аяне, у которой есть бейкуган и огромная боевая сила, и отправить ее в страну травы. Хирузин выразил свое беспокойство. Тишина повисла в кабинете Хокаге. «Хирузин, ты думаешь, что силы Минато достаточно, чтобы справиться с ней?» Митакада Хамура выразил свои сомнения этим вопросом. «В эти дни, если и есть ниндзя-отступник, который известен в мире ниндзя, то это должна быть Хьюго Аяне, которая покинула Коноху. Мышь, которая должна скрываться в темноте, теперь могла открыто действовать на полях сражений пяти великих деревень, и она была единственной в такой ситуации. Говорят, что на поле битвы между скрытым камнем и скрытым облаком, она полностью подавила четвертого Рейкаге, который унаследовал ниндзюцу своего отца. Даже саннины Коноху уступают этой силе. Я не могу ясно об этом судить. Мне остается только делать некоторые догадки на основании его достижений. Минато, освоивший технику летящего бога грома, имеет преимущество в том, что может атаковать и отступать в любое время. Никто не может сравниться с ним в плане мобильности. Хьюго Аяне, про которую мы постарались собрать побольше информации, в основном сосредоточена на тайдзюцу и защите от атак, а ее бейкуган дополняет все это. Минато сказал, что нервная реакция Аяне немного уступает его, но бейкуган компенсирует эту разницу. Это все, что я могу сказать на данный момент. Хирузин также не уверен, сможет ли нынешний Минато справиться с Хьюго Аяне. Но чтобы иметь дело с ниндзя этого уровня, только отправив ниндзя того же уровня, можно минимизировать потери. Поэтому, пока такая опасная кунайчи, как Хьюго Аяне, удерживается кем-то, и ей не разрешают бегать и создавать хаос, это уже большое достижение по мнению Хирузина. Значит, поддерживать страну дождя по-прежнему невозможно. 3 месяца времени, которое выделил нам Даймё, действительно слишком мало. Митакада Хамура вздохнул. Я отправлю приказ Орочимару, чтобы он придумал решение как можно скорее. Если он не сможет устранить угрозу скрытого песка в стране дождя в течение следующих 3 месяцев, мне придется выйти лично. Резкая вспышка света вспыхнула в глазах Хирузина. Эй, Хирузин, ты это серьезно? Услышав, что их друг лично собирается на поле боя, двое советников были ошеломлены. Когда Хокаге, всегда сидевший в тылу, лично вышел на поле боя, это означало, что противник уже подошел к последней линии обороны Коноху. Хирузин кивнул и сказал: «Не только Даймё, но и я беспокоюсь, что затягивание войны в стране дождя приведет к еще одной большой аварии. Если все закончится как можно скорее, то деревня окажется вне опасности раньше». Хирузин также чувствовал себя немного уставшим от такого рода ситуации, которая была похожа на ходьбу по тонкому льду. Увидев, что Хирузин принял решение, у двух советников не было иного выбора, кроме как согласиться. «Тогда решим это дело пока так. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3485130. Глава 170. Подводные течения. 3.6. Глава 170. Подводные течения. 3.6. Морская зона в северной части страны Земли охвачена войной. Одетый в чрезвычайно толстую броню из чакры стихии молнии, четвертый Рейкаге превратился в синюю молнию и помчался по морю. Перед ним встала фигура и остановила его. Ладонь коснулась его кулака, и в одно мгновение морские волны разошлись во все стороны. Четвертый Рейкаге сжал кулаки и направил всю силу своего тела в него, и вены на руках вздулись, но он не мог продвинуться ни на шаг дальше. Проклятая женщина. Он пристально смотрел на белоглазую женщину перед собой яростным взглядом и стиснул зубы. Каждый раз она блокировала его, поэтому можно представить степень ярости в его сердце. Намного лучше, чем раньше, но все же этого недостаточно, Рейкаге Дона. А я не дразнила четвертого Рейкаге посреди их битвы. Это отношение и неторопливый вид во время ожесточенной битвы еще больше злило четвертого Рейкаге. Но он ничего не мог сделать с Аяне. Его скорость действительно выше, чем у нее, но с помощью проницательности своих глаз без слепых зон, будь то атака по прямой или скрытая атака, все это было бесполезно. Аяне была готова ко всему заранее и любые атаки были бы заблокированы ею. Четвертый Рейкаге был подавлен, поэтому, хотя он и был в ярости, если удар не удавался, он тут же отступал, не давая Аяне возможности контратаковать его мягким кулаком. Получить такой удар от нее очень неприятно, он не только повредит внутренние органы человеческого тела, но и перекроет потоки чакры. Для четвертого Рейкаге, который полагается на покрытие чакры по всему телу, можно сказать, что Аяне является его естественным хищником. Нет, следует сказать, что все ниндзя, которые полагаются на чакру для выполнения тайдзюцу, ниндзюцу и гендзюцу, будут ненавидеть мягкий кулак клана Хьюга. Получение такого удара равносильно смертному приговору. Аяне видела, что четвертый Рейкаге стал более осторожным. Это был закономерный результат. С прошлого года они сражаются без перерыва. Будь то лобовая битва или случайное столкновение, эти двое сражались уже много раз. Они не смеют сказать, что знают все, но об общих способностях друг друга могут легко судить. Четвертый Рейкаге стал осторожным в этот момент, и он понимал, что ему нужно вовремя уворачиваться. Это была психологическая тень на его сердце от удара мягким кулаком Аяне. Пока Аяне рядом, он может потерять свою защиту и быть захвачен противником. Поэтому в битве со скрытым камнем можно сказать, что побед стало меньше, а потерь больше. Результаты его боя с Аяне были еще более плачевными. Он до сих пор не выиграл против нее ни разу. Битва не закончилась, пока солнце не опустилось за горизонт. Обе стороны отступили с территории моря и вернулись в свои лагеря. С четвертым Рейкаге становится все труднее иметь дело, и его сила быстро растет. После того, как Аяне вернулась в лагерь скрытого камня, она нашла Аанаки и сказала ему эти слова. Конечно, этому мальчику еще нет 30 лет, и его тело находится в периоде роста. В глазах Аанаки четвертый Рейкаге казался неопытным юниором, если не считать его выдающейся силы. Но это также заставило Аанаки очень сильно ревновать. Завидует он не наличию самого четвертому Рейкаге, а тому факту, что в деревне скрытого облака есть преемники. Недостаток опыта может быть решен со временем. Однако талант ниндзя трудно восполнить так. Талант человека определяется в момент его рождения. Можно сказать, что ниндзя, добившиеся высот благодаря усилиям, крайне редки. По мнению Аанаки, четвертый Рейкаге – это тот тип ниндзя, который рождается с высоким талантом. Он обладает огромным уровнем чакры, сравнимым с хвостатым зверем, и в совершенстве наследует превосходные качества своего отца, третьего Рейкаге. Он уже давно обладал квалификацией, чтобы стать Рейкаге. Но вспоминая текущую ситуацию в его деревне, кажется, что скрытый камень процветает, но как только деревня потеряет его, он не знает, что произойдет. Если вы хотите закончить битву здесь быстро, вам придется провести большое сражение, сказала Аяне. По ее мнению, такие мелкие стычки могли только ограничить боевую мощь скрытого облака, но не уничтожить ее. Невозможно, если все дойдет до этого, скрытый камень слишком многим пожертвует. Аанаки сказал это невыразительным тоном, глубоко задумавшись над чем-то. Более того, в решающей битве со скрытым облаком все равно нужна помощь Аяне, из-за чего исход может быть непредсказуем. И он смутно чувствовал, что цель прихода Аяне на помощь скрытому камню не была чистой. Тогда я в растерянности. В конце концов, у четвертого Рейкаге тоже есть младший брат, Киллер Би, который, похоже, является Джинчуурики Восьмихвостого. Когда они оба выйдут на поле боя, это будет очень большой проблемой. Не забывайте, что у них есть еще и двуххвостая. А я не знала, что это также беспокоило Аанаки. Поскольку вы не хотите сражаться со скрытым облаком дальше, то был бы хороший способ решить дело, передав тело третьего Рейкаге и инструмент, оставленный мудрецом шести путей. В конце концов, цель скрытого облака именно в этом. Аяне говорила очень убедительно. Однако это она украла инструмент мудреца шести путей, и скрытый камень никак не мог достать эту вещь для ведения переговоров. Единственное, что они могли бы сделать, так это отдать тело третьего Рейкаге. Даже если труп будет возвращен, нет никакой гарантии, что скрытое облако обязательно отступит. Подписанный мирный договор также может стать бесполезной бумажкой в следующую секунду. Но скоро стратегия скрытого камня будет реализована в определенной степени, сказала Анаки. А я не подняла брови. Она никогда не слышала об этом. Ты отправишься в страну травы, чтобы поддержать Кицучи. Мне нужно, чтобы ты разобралась с недавно ставшим известным желтой вспышкой Канахи. Это джонин Канахи по имени Намика Зимината. Он также получил соответствующую информацию о том, что пункт снабжения в стране травы уничтожил желтоволосый ниндзя из Канахи. Мало того, ниндзя скрытого камня вокруг точки снабжения также понесли тяжелые потери, в то время как противник отступил невредимым. Это очень разозлило Анаки. Зная причину и следствие этого дела, Анаки решил отправить Аяне. Говорят, что желтая вспышка, независимо от того, с каким ниндзя он столкнется на поле боя, даже если это джонин, обладающим как опытом, так и силой, он завершит битву в течение двух ходов. Каждый раз, когда происходит убийство, он оставляет мимолетное желтое свечение, отсюда и название «желтая вспышка». Поскольку это просьба Цучи Кагедона, как нанятая охотница за головами, я, естественно, подчинюсь приказу. Однако я не могу гарантировать, что смогу справиться с Намика Зимината. Пространственно-временные ниндзюцу противника должны быть более совершенными, чем были раньше, сказала Аяне с улыбкой. Конечно, я знаю это, тебе просто нужно сдержать его. Легко сказать, это не случайная кошка или собака, которую можно легко убить. Больше всего я ненавижу иметь дело с такими мобильными ниндзя. Аяне заворчала и вышла из палатки, где был Анаки. Вскоре после того, как Аяне ушла, рядом с Анаки приземлилась черная тень. Это был джонин скрытого камня. Цучи Кагесама, скажи Кицучи, чтобы он был осторожен с этой женщиной, ее мотивы помочь нам нечисты. Да, когда джонин скрытого камня ушел, Анаки меланхолически вздохнул. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус, перевод редактируется. http://lrulati.ru/63648-3485132. Глава 170. Подводные течения, 4.6. Глава 170. Подводные течения, 4.6. Воздух за пределами леса был очень душным, и это был самый жаркий сезон в году. По мере приближения сентября энергия ниндзя в стране травы, похоже, истощалась быстрее из-за палящей погоды. Перед Какаши была кристально чистая река, протекающая через весь лес страны травы. Дующий издалека ветерок смешивался с влагой речной воды, поэтому, попав на тело, сразу ощущалось освежающее чувство. Какаши сначала окинул взглядом окрестности, затем нашел мокрый камень возле реки и сел на него отдохнуть. Он достал из сумки ниндзя кунай, сюрикены и другие инструменты ниндзя, а также небольшой точильный камень, чтобы удалить ржавчину с кунаев и сюрикенов. Хотя эта ржавчина не влияет на убийство врага, ему по-прежнему хочется иметь свое снаряжение в идеальном состоянии. Возможно, из-за небольшого отклонения попадание в жизненно важную точку врага также может привести к тому, что враг сбежит. Поэтому время от времени он ухаживает за своим снаряжением ниндзя самостоятельно. В любом случае, он редко использует кунаи и сюрикены. Он не профессиональный ремесленник, но его навыков достаточно, чтобы поддерживать свое снаряжение ниндзя в хорошем состоянии. В конце концов, его основное оружие – это меч, оставленный ему отцом, Хатаки Сакума. Пока острота клинка чакры белого света гарантирована, кунаи и сюрикены – лишь вспомогательные инструменты, которые он применит только в случае необходимости. Сначала он применил специальное чистящее средство, чтобы протереть инструменты ниндзя, затем прочистил каждую часть и промыл их чистой водой, а затем использовал точильный камень, чтобы отшлифовать их. «Так ты здесь, Какаши?» Голос раздался сзади. «Это мальчик, который не сильно отличается от возраста Какаши, в очках. Он его товарищ по команде Учиха Обито, который также принадлежит к команде Минато. Он является членом клана Учиха, большого клана Канахи. По сравнению с настоящей элитой клана Учиха, по мнению Какаши, Обито далек от них, но стать чунином в возрасте 11 лет ему едва удалось. Обито засунул руки в карманы куртки, и в его глазах мелькнуло нежелание. В чем дело? Какаши оглянулся на него и спросил: «Минато-сенсей позвал тебя из-за чего-то и хочет, чтобы ты поскорее поговорил с ним». Обито фыркнул: «Правда, я пойду туда после того, как закончу с инструментами». Какаши кивнул, хотя он не знал, что хотел от него Минато в это время. Как член его отряда, он должен был безоговорочно подчиняться приказу капитана. Это железное правило и предписание, которое он должен соблюдать как ниндзя. «Эй, Какаши, поторопись, Минато-сенсей, кажется, спешит». Обито призвал Какаши поторопиться. «Понятно, разве ты не видел, что я уже убираю инструменты ниндзя? Кроме того, причина, по которой ты хочешь вернуться быстро, состоит в том, чтобы увидеть Рин, не так ли?» Какаши спокойно ответил: «Эй, ты говоришь ерунду. Это совсем не так», — громко возразил Обито с покрасневшим лицом. «Если не так, то почему ты такой громкий? Разве ты не раскрываешь себя еще больше? Это все из-за тебя. Ты действительно противный парень. Ты мне тоже не нравишься. В моих глазах, ты совсем не похож на элиту из клана Учиха». Какаши и Обито столкнулись друг с другом. «Хэймэф». Обито отвернулся, словно не желая видеть отвратительное лицо Какаши. Полагаясь на свои силы, он беспринципно высмеял его, элитного ниндзя клана Учиха. Какаши или кто-то подобный, он ненавидит таких гениальных ниндзя, которые больше всего впечатляют молодых девушек. На каждом воссоединении класса в центре этих девушек всегда находится Какаши. Очевидно, это он настоящая элита, пока у него появится шаринган. Но Обито не знает, как получить шаринган, потому что когда он раньше спрашивал у бабушки, она просто молчала, а потом касалась его головы и улыбалась, говоря: «Ты узнаешь позже». Это очень угнетало Обито. Почему бабушка не рассказала ему, как открыть шаринган? Почему все продолжают быть загадочными? Даже другие бабушки и дедушки из клана Учиха никогда не говорили с ним о том, как открыть шаринган. Что касается сверстников и людей постарше, Обито с ними не общался. «Хорошо, инструменты ниндзя почищены, пошли. Это слишком неправильно, ты жалуешься каждый раз, что я задерживаюсь, а сам делаешь такое», — сказал Обито. «Разве Минато-сенсей указал время, когда я должен прийти к нему? Это просто разумное распределение времени», — ответил ему Какаши. Обито злобно посмотрел на него. «Ладно, поторопись, я вижу, как ты хочешь поскорее вернуться и увидеть Рин». Обито снова пришел в ярость. «Я уже сказал тебе, что это Минато-сенсей ищет тебя, и это не имеет никакого отношения к Рин». Сказав это, он последовал за Какаши. Внезапно Обито повернулся, его руки начали складывать печати, он собрал чакру во рту, а затем выпустил ее в виде огня. Стихия огня, техника великого огненного шара. Под завывание ветра огромный огненный шар понесся в сторону кустов позади. В следующий момент из них выскочила фигура, уклоняясь от огненного шара. Бах! Прежде чем фигура смогла отреагировать, ее тело напряглось. Сверкающий меч вышел из груди жертвы. Хорошо так быстро. Ниндзя, на которого напал Какаши, был одет в костюм ниндзя скрытого камня и был шокирован тем, что ребенок смог ударить его мечом сзади, а он вообще этого не заметил. Какаши вытащил короткий меч, и ниндзя скрытого камня замертво упал на землю. «Какаши, как тебе мое сотрудничество? Тебя не напугало мое ниндзюцу? Пока я постараюсь, я могу сделать многое. Так что в следующий раз не говори, что я тяну всех вниз». Обито радостно улыбнулся. Он был счастлив от всего сердца, что может сотрудничать с Какаши. «Так себе, я просто замедлился на секунду, чтобы позволить тебе показать себя, но я и сам бы справился с ним. Ты не можешь быть честным с собой, ты же явно был потрясен моей силой». Обито чувствовал себя очень хорошо. «Давай перестанем болтать, здесь ты идешь?» Какаши серьезно посмотрел на дерево в тени, куда не доходили лучи солнца. «Какаши, здесь есть еще рыба, которая проскользнула через сеть». Только сейчас Обито пришел в себя и был готов продолжить бой. Какаши ничего не сказал, просто с серьезным выражением лица сжал меч в руке. Хлоп, хлоп. Звук аплодисментов явно доносился из-за дерева. Обито сглотнул слюну, ведь он почувствовал приближающуюся к нему опасную ауру. Из-за дерева вышла женщина в белом, это была Аяне. «Давно не виделись, Какаши, ты сильно вырос за последние несколько лет. Этот парень является выдающимся среди чунинов скрытого камня». Аяне сентиментально улыбнулась в сторону Какаши. «Эй, Какаши, ты ее знаешь?» Обито подумал, что Аяне выглядит немного знакомо, но не мог вспомнить, где он видел ее раньше. Судя по тону этой женщины, Кажется, что она очень хорошо знакома с Какаши. Ты идиот. На лбу Какаши выступили следы холодного пота. Не называй меня идиотом. Обито недовольно посмотрел на Какаши. Послушай внимательно, у меня нет времени объяснять тебе прямо сейчас ничего. Поторопись и приведи сюда Минато-сенсея. Мы не можем иметь дело с ней. Обито увидел, что ладони Какаши, державшие меч, дрожат. Он был одновременно напуган и нервничал, поэтому застыл на месте, ведь это был первый раз, когда он увидел Какаши в таком состоянии. Скорее, услышав тревогу в тоне Какаши, Обито также знал, что с женщиной перед ними было нелегко иметь дело, но в его сердце не было страха. Вместо этого он достал кунай из своей сумки ниндзя и сказал с уверенной улыбкой: «Извини, Какаши, я элитный ниндзя из клана Учиха, и я никогда не откажусь от своих товарищей. Какаши, если ты хочешь сбежать, просто иди, я останусь и задержу ее». Обито крепко сжал кунай и без колебаний бросился к Аяне. «Идиот!» Столкнувшись с таким глупым поведением Обито, Какаши крепко сжал меч и побежал к Аяне даже быстрее, чем Обито. Он должен был перехватить Обито, прежде чем тот доберется до Аяни. Аяни улыбнулась и подняла ладонь, чтобы сконденсировать свою чакру. Обито вдруг почувствовал, что что-то не так, как будто огромное давление сдавило его горло, а его лицо побледнело. Он сразу понял, что женщина перед ним ни в коем случае не была ниндзя, с которой он мог бы иметь дело. Его обязательно убьют. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.rubak63648.3485133. Глава 170. Подводные течения, 5-6. Глава 170. Подводные течения, 5-6. Страх смерти внезапно охватил разум Обито, но было слишком поздно отступать. Бум. Его тело отлетело обратно, а затем его обрызгало кровью. Обито тупо уставился на Какаши, который стоял перед ним и находился под атакой врага, и его разум опустел. Какаши. Он совсем не ожидал, что произойдет подобное. Все его тело дрожало. Он дрожал не от злости и страха, а от ненависти к своей собственной некомпетентности. Чем больше он хочет защитить своих товарищей, тем больше понимает, что его способности ограничены. Эмоции опустошенности, разочарования и потери заполнили разум, а затем отразились на его глазах. Глубоко в глазах Обито чувствовалось, как что-то пробудилось. Обжигающая сила, как пламя, собралось в них. Чакра в его теле также распространилась подобно пламени, что позволило Обито ясно ощутить внезапное появление большого количества чакры в нем. Его зрачки теперь были окрашены в красный цвет, и в каждом глазу вращались два томоя, излучающие красивый, но странный свет. Кажется, все становится сложнее. Что касается открывания глаз, ты, кажется, очень талантлив в этом. Думаю, стоит убить тебя прямо сейчас в любом случае, Коноха тобой не будет дорожить. Аяни тихо пробормотала это. Обито проигнорировал ее слова, а лишь уставился на Аяни своими шаринганами. В его глазах была беспрецедентная ясность. Динамическое зрение значительно улучшилось. Чакра в теле также начала непрерывно двигаться. Это сила шарингана. Обито не знал, рад он в этот момент или грустит, но шаринган, который он не мог никак открыть раньше, появился в такой ситуации. Обито смутно понимал, почему его бабушка не хотела говорить с ним о шарингане. Аяни наблюдала за каждым движением Обито, и когда она подумала, что Обито снова атакует, он поднял Какаши на плечо и быстро побежал назад, исчезнув в мгновение ока. Не совсем идиот, в конце концов. Следует сказать, что после пробуждения шарингана Обито понял, насколько ужасающей была пропасть между ним и врагом. Даже если шаринган включен, он не мог преодолеть такой разрыв, как этот. Обито понимал, что может умереть здесь, но он должен был благополучно отправить Какаши обратно, поэтому он может только убежать. Сзади завывал ветер, и Обито знал, что Аяни быстро преследует его сзади. С Какаши на спине даже ставить ловушки было слишком поздно. Конечно, будет не так-то просто сбежать. Более того, разрыв в силе слишком огромен. Даже такой ниндзя, как Какаши, был бы сбит с ног одним движением, а у него нет такой силы даже после открытия шарингана, если только он не разовьется еще раз. Обито резко вздрогнул. Нет, такая сила, полученная благодаря травмам его товарищей, действительно слишком мрачная. Если он будет полностью полагаться на тьму для увеличения собственной силы, то он не только не сможет защитить своих спутников, но и причинит им вред своими действиями, ранит Какаши, ранит Рин и других товарищей. Поэтому стремление к этой власти надо сдерживать. Однако, если он сдастся прямо сейчас, он не сможет убежать, и Какаши умрет вместе с ним. Звук позади него становился все ближе. Так и не удалось сбежать, Обито глубоко вздохнул. Раз он не может сбежать, значит он будет драться насмерть. Даже если он умрет, он должен сломать противнику зуб. И нельзя позволять другим смотреть свысока на силу клана Учиха. Простите, Какаши, Рин, Минатосенси. Обито резко повернулся с бессознательным Какаши на спине, взял особой куной в руки и решительно атаковал Аяне. Аяне использовала Бейкуган, поэтому она уже знала, что это был необычный куной с меткой летящего бога грома. К его лезвию была прикреплена чрезвычайно острая чакра стихии ветра. После проникновения в дерево он бы продолжил погружаться в него. Такие кунаи летают быстрее обычных, и при этом они острее из-за этой чакры. Бум! В следующий момент вспыхнула желтая вспышка. Это заблокировало столкновение Аяни и Обито, и они оба отступили. Минато-сенси. Когда Обито увидел появившегося Минато, на его лице появилось выражение удивления. «Извини, я опоздал, Обито. Возьми Какаши и уходи отсюда, а я разберусь со всем здесь». Минато не оглядывался, а был полностью сосредоточен на Аяне. Да, Обито также знал, что пребывание его здесь с Какаши только помешает их учителю, поэтому он, не колеблясь, отправился обратно в лагерь Конохи. «Не уходи так скоро». Фигура Аяни замерцала, атакуя Обито. Минато без колебаний взмахнул руками, и большое количество трезубых кунаев разлетелось вокруг. Оставив у себя несколько, он оказался перед Аяни. Аяни увернулась в бок, а кунай прочертил дугу недалеко от нее. Минато телепортировался и ударил левой рукой по жилету Аяни. Ее тело слегка наклонилось, и с разницей в несколько миллиметров кунай безуспешно прошел мимо ее тела. Аяни не волновала, какую атаку Минато применит к ней, ведь она могла ясно все видеть своим бейкуганом. Пока она обращает внимание, даже если ее скорость реакции немного медленнее, она может ловко увернуться от атаки. Более того, она уже много раз сражалась с четвертым Рейкаге, и ее тело также приспособилось к битве с такими мобильными ниндзя. Когда она отступила, один из трезубых кунаев, который Минато рассеял по полю ранее, упал с неба и приземлился за спину Аяни. Синий шар чакры сгустился в руке Минато, и на шаре чакры даже были лопасти ветра. Думаю, что на этом можно остановиться. Аяни подумала про себя. Минато перед ней исчез, и шар чакры двигался в спину Аяни. Аяни в тот же момент обернулась и безжалостно взмахнула ладонью. Вакуумная атака богов. В лесу начал бушевать сильный ветер, за которым последовал шокирующий взрыв. Чрезвычайно сильное давление ветра создавало резкие звуки, но в следующий момент с ним столкнулась более мощная ударная волна чакры. Две силы подавляли друг друга, в одно мгновение произведя ослепительно белый свет, закрывающий видение перед ними, и лишая возможности открыть глаза. В центре леса образовалась огромная выбоина, и все деревья и земля здесь были сметены. Обито, который был уже далеко от поля битвы, все еще мог слышать взрыв, который сотряс его тело. Он бессознательно повернул голову и увидел Минато, быстро приближающегося к нему сзади. «Минато-сенси, вы разобрались с врагом?» Обито остановился, ожидая прибытия Минато. Когда Минато подошел к Обито, тот понял, что правая рука Минато была серьезно повреждена, и из нее вытекало много крови, а его одежда была довольно потрепанной. Это удивило Обито, он впервые видел, как Минато получил такую серьезную травму в бою с кем-либо. С тех пор, как он присоединился к отряду, Минато никогда не позволял врагу даже прикоснуться к краю своей одежды.